Глава 5. Маргарита Серова росла одна одинёшенька, как в поле стебелек. Отца знать не знала, а мать пила беспробудно, где скиталась неведомо, да только дома неделями не появлялась, и о дочери совсем не беспокоилась. Еды дома никогда не было. Ходить приходилось в старых платьях, что отдавали сердобольные соседи. Так бы и пропала Марго. Да вовремя тетка объявилась. Быстренько продала их дом, пока он совсем не развалился. А девочку отмыла и в интернат определила на круглосуточное проживание. Маргарита была упорная, училась хорошо, ни с кем почти не общалась, в нехорошие истории не попадала. Бог красотой ее не обделил, и после окончания школы она сама себе придумала план хорошей жизни. На скопленные деньги, что посылала ей тетка, она купила одежды и поехала в город. Ну, а там все получилось как нельзя лучше. Пришла в дорогой ресторан и познакомилась с импозантным мужчиной старше ее. Она сделала точный расчет. Он был без ума от нее, даже деньги просить не нужно было. Сначала по мелочи давал, ну, а потом повысил расходы на ее нелегкую жизнь. Марго знала его жену, которая просто сидела дома, как клуша, никуда не влезала и ничем не интересовалась. А у Альберта к тому времени уже был бизнес. И Марго успешно помогала его продвигать. Он даже признался как-то ей, что именно ее мудрые советы приводят его к хорошей прибыли. Так и сложился их не только любовный, но и деловой альянс. Жена Альберта начала болеть. День ото дня ей становилось все хуже и хуже. Врачи разводили руками и не могли найти причину. Марго хитро улыбалась и отдавалась любовнику с еще большей страстью, чем прежде. Альберт сокрушался, что дела в фирме не идут, лечение жены отнимает много денег. И тогда находчивая Марго придумала целый план, как чужими руками получить и имя, и деньги. Она устроилась на работу помощницей к молодому и перспективному врачу-генетику Сергею Золотареву. Занудный и скучный ученый все никак не обращал на нее внимания. При его красоте и обаянии даже странно было, что он так верен жене. Но Марго его раскусила. Сергей был верен не жене, а науке. Только ей он отдавался всецело и без остатка. На других женщин ему просто не хватало времени. Задача Маргариты была в том, чтобы это время высвободить и заполнить собой. Она так и сделала. Сначала брала на себя мелкие задачи по опытам и оформлению бумаг, постепенно все расширяя круг своих обязанностей. И вот уже она была тем человеком, без которого Сергей с его наукой и жить не мог. Соблазнить его оказалось легче, чем все остальное. Теперь молодой ученый был весь во власти Марго. Имея острый ум, она аккуратно вела его к цели – завершению научной работы, которая сделает прорыв в науке. Естественно, Альберт был в курсе всех ее дел и проконсультировал, как правильно оформить бумаги, чтобы научная разработка целиком по праву принадлежала его фирме. Сергей ушел из семьи. Марго потихоньку начала его спаивать, и когда тот терял способность мыслить, подсовывала нужные бумаги для подписи. Так сначала появились статьи в научных журналах под ее именем, а далее и научные работы. А когда Сергей подошел к финальной стадии разработок, то просто взяла и скопировала все документы по продукту. Нотариус из фирмы Альберта быстренько все заверил, и на симпозиуме Маргарита выступила от имени организации «Строймед», предъявив все нужные документы. После этого дала интервью, где вскользь упомянула, что молодой ученый, который начинал этот труд, работал под их крылом. Так Марго принесла своему любовнику и деньги, и славу. К этому времени умерла жена Альберта, и тот через 40 дней предложил руку и сердце так долго ждущей Маргарите. Все было бы замечательно, если бы не та девушка, что решилась шантажировать Марго после ее триумфа на симпозиуме. В таком безукоризненном плане оказалась большая досадная проплешина. Нужно было во что бы то ни стало ее залатать. Марго долго ждала удачного момента, и он появился неожиданно. В их городе молодой предприниматель Вадим Золотарев открыл небольшую фирму. А Марго не только понимала, что это будущий конкурент, но и хорошо помнила, чей он сын. Она стала наводить справки, а когда узнала, что тот встречается с Галиной, той девушкой, что уличила Марго в мошенничестве, то смекнула, что если она сейчас не постарается, ее хорошо устроенная с таким трудом жизнь лопнет, как мыльный пузырь. Найти Галину и переговорить с ней оказалось проще простого. Та жила по четко расписанному плану и редко отклонялась от него. Это говорило о том, что в жизни эта девушка все продумывает наперед и не тратит свое время на ненужные телодвижения. Марго ждала ее у подъезда небольшого дома, где Галина снимала квартирку на 7-м этаже. При встрече они сразу узнали друг друга. Первый диалог начала Маргарита. «Нет нужды объяснять, кто я. Вижу, ты меня узнала». «Да, узнала. Что вам нужно?» «У меня есть ровно 30 минут, пока едет такси». «Мне хватит и 20». Девушка окинула ее оценивающим взглядом и дала понять, что готова к разговору. Со стороны могло показаться, что это мама и дочь. Обе стройные, хорошо одетые, темноволосые и примерно одного роста. Да и разница в возрасте как раз лет 20. «Галина, у меня к вам предложение, которое вас точно заинтересует. Но не назначайте цену сразу. Я предполагаю, что когда вы узнаете детали, то сможете по достоинству оценить свою роль». Марго видела, что девушка заинтересовалась, хоть и не подала виду. Ее, как и тогда, интересовали деньги. Поэтому и упор в разговоре сделан был именно на них. «Хорошо, я согласна вас выслушать. Я буду свободна сегодня в 19:30 вечера. Предлагаю встретиться в кафе «Фламинго». Там есть закрытые кабинки для посетителей. И нас точно никто не побеспокоит. Разговор займет 2 часа», — добавила Марго. Галина кивнула в знак согласия и села в машину. «А девочка-то с характером», — подумала Маргарита. Но вряд ли ей удастся перехитрить ее, Марго, еще более умную и опытную женщину. Ровно в назначенное время Галина зашла в кафе. На ней был черный деловой костюм, модный пиджак с крупными пуговицами и узкая до середины колена юбка, которая сидела как влитая на фигуре девушки. Образ дополнял изящный лаковый клатч. Все говорило о том, что это вполне успешная и знающая себе цену женщина. Подошел официант и пригласил ее пройти в отдельный зал. «Вас ожидают». «Так, значит, эта забегаловка принадлежит тем, кто в ней очень заинтересован. И, вероятнее всего, здесь стоят камеры. Надо быть предельно осторожной и не сказать ничего лишнего», рассуждала Галина, идя за провожающим вглубь кафе. Перед ней открыли двери, и она попала в небольшую уютную комнату, своеобразный рабочий кабинет без окна. Небольшой по размерам круглый стол с тяжелой столешницей из натурального дерева, на котором расположились компьютер и принтер. Пачка бумаги и стакан с ручками. Пара мягких кожаных кресел. Как только дверь за спиной гостьи плотно закрыли, Марго вышла из смежной комнаты, которую не сразу и заметишь. «Приветствую тебя, Галина. Рада, что ты решила обсудить мое предложение». «Допустим, предложение еще не поступило, но такая деловая женщина, как вы, вряд ли будет тратить свое время попусту». «Я оценила твой комплимент. Что ж, перейдем сразу к делу. Присядь. Чай, кофе». Она нажала на кнопку, и официант вкатил серебряную тележку с сервированной посудой и напитками. «Пожалуй, я предпочту зеленый чай». «Отличный выбор. Как раз могу предложить редкий сорт, которого в нашей стране не купить». Она сделала жест рукой, и официант налил ароматный напиток в пиалу и предложил Галине. «Спасибо, Иван, ты больше нам не понадобишься». Тот удалился из комнаты. Маргарита минуту любовалась красивой девушкой. Тем, как та сидит к ней полубоком, вытянув как по струнке длинные ноги в туфлях на высоком каблуке. Тем, как она элегантно одета и как старательно уложены ее волосы. Внимательно всматривалась в то, как правильно та взяла чашку и какие красивые длинные музыкальные у нее пальцы. Она была сама совершенство. Да, нужно признать, что даже чем-то лучше самой Марго. «Я навела о тебе справки и знаю, что ты не просто работаешь с Вадимом Золотаревым, но еще и встречаешься с ним». Марго выдержала паузу, но Галина ничем не выдала себя, ждала продолжения разговора. «Мой клиент очень заинтересован в этой фирме. То, что в таком небольшом городе у него под боком растет конкурент, ему не совсем нравится». «Ваш клиент — это, я полагаю, ваш муж?» — как бы невзначай уточнила собеседница. Марго вытащила сигарету и встала с дивана, но курить не стала, продолжая разговор. «Я пока не знаю, какие у вас планы насчет семьи Вознесенских, но могу предположить, что ты играешь в этом спектакле главную роль. Если ты мне расскажешь, что задумал Вадим, я помогу тебе заработать целое состояние на этом деле. И тогда ты сможешь делать все, что захочешь. Даже уехать и жить за границей в своем доме, у теплого моря». Галина думала, стоит ли доверять этой женщине, какие у нее планы, ведь она ничего не знает о ней. Вдруг она замахнется на журавля, а в итоге и синицу упустит. Маргарита все еще держала незакуренную сигарету. Подошла к сейфу, набрала код и открыла дверцу. Достала оттуда документы и положила их на столик перед девушкой. «Ты хотела дом, ведь правда? Вот тебе дом, в элитном районе, за городом. Все документы оформлены на тебя. Юридически чисты, можешь не проверять. Теперь ты понимаешь, что на кону стоит сумма во 100 крат больше, и ты можешь получить с нее хороший кусок». «Хорошо», — твердо и уверенно ответила Галина. «Я готова с вами сотрудничать. Моя цель не так велика, как ваша. Вадим с детства вынашивает идею разорить и уничтожить семью Вознесенских, как это сделали они с его семьей. Ему даже не пришло в голову, что за всем этим стояли вы, Марго. А моя цель — помочь ему в этом и получить взамен ту самую семейную клинику. Семья плюс. Я должна стать полноправной хозяйкой, а потом решить, что с ней делать». «Как я и предполагала. Тогда, моя дорогая, мы сможем добиться большего. если объединим наши цели и усилия. Я помогу тебе заполучить клинику руками Вадима, но потом ты должна будешь продать ее нам, вернее, сделать филиалом фирмы «Строймед». Ну и что мне с этой продажи? Пришли деньги и ушли. Галина поставила чашку на стол и взяла паузу, чтобы Марго смогла переориентироваться в своих планах. Та понимала, что девушка не так проста. Вернее, она знала, что обмануть ее не получится. И выдала последний контрольный аргумент. «Мы подпишем договор, где ты будешь получать ежемесячно определенную сумму пожизненно. Но только после того, как документы клиники Вознесенских будут у тебя на руках. И только при условии, что только ты сможешь распоряжаться ею». «Какие у меня гарантии, если вдруг с вами что-то случится?» Марго слегка побелела, но вовремя отвернулась к сейфу, чтобы достать пачку аккуратно сложенных денег. «Твои гарантии начнутся лишь тогда, когда наступит время подписать документы о продаже филиала. И никак не ранее». Галина посмотрела на часы и поднялась с удобного кресла. Марго стояла у сейфа, держа в руках новенькие купюры. Девушка молча взяла папку с документами со стола и пачку денег из рук Марго. И также молча вышла. Маргарита ликовала. Такое дело провернула! Жаль только, что бедная девочка в итоге ничего не получит. Уж об этом Марго уже побеспокоилась. Ведь главный козырь так и остался у нее в рукаве. Галина вышла из комнаты, и ее сопроводили до выхода. Уже на улице, отойдя от кафе на приличное расстояние, она открыла сумочку, достала телефон и проверила диктофон. Все было просто замечательно. Разговор записан полностью. Дело сделано. И можно теперь вызвать такси, следуя по новому адресу проживания. Дом стоял немного дальше от центральной улицы загородного поселка. Но это только порадовало Галину. Она не хотела общаться с соседями. Меньше знают, меньше сплетничают. Высокий забор и ворота с подъемным механизмом впечатлили девушку. В документах на недвижимость лежали ключи и пульт. Галка открыла ворота и прошла внутрь. Аккуратно простриженные лужайки, клумбы с кустовыми розами, выложенные каменистые дорожки, зона отдыха и барбекю. Ей навстречу вышел пожилой мужчина и представился сторожем. «Ну да, а что я удивляюсь? Ведь за всем этим должен же кто-то смотреть», — подумала Галина. Охранник проверил документы и провел экскурсию сначала по территории, а потом и по самому двухэтажному особняку. Девушке нравилось все. Казалось, что она попала в сказку, а все ее мечты исполнил добрый джин из лампы. Ее ликование прервал телефонный звонок. Это была Марго. «Я вижу, ты зря времени не теряешь. Полагаю, что это положительный ответ на мое предложение. В рабочем кабинете наверху ты найдешь все необходимые телефонные номера обслуживающего персонала. Там же я предусмотрела сейф. Шифр от него — дата твоего рождения. Откроешь сейф и найдешь план действий с подробным описанием всех этапов. Система наблюдения включена только по периметру и в бассейне, так как он находится в дальней части участка, что близко к лесу. Это все. Надеюсь, что тебе все понравится». По сути, Галка должна была броситься читать бумаги, но она имела привычку откладывать важные дела на чуть попозже. Сначала она попросила сторожа разжечь камин и поднялась наверх, чтобы принять душ и переодеться. Все необходимое – вещи, обувь, косметику – она нашла в гардеробной, где все стояло строго на своих местах. «Бассейн!» – Марго сказала «бассейн!» Схватив полотенце, Галка опустилась вниз и помчалась вглубь дома, предполагая, что именно там должен быть бассейн. Но он оказался во дворе за домом. Крытый бассейн с подогревом и возможностью любоваться хоть ночным, хоть дневным небом с бегущими пуховыми облачками. Бросив полотенце, разделась и, как есть, нагишом с разбегу нырнула в слегка прохладную воду. «Я попала в рай!» Мысли Галки скакали в голове, а сердце выпрыгивало из груди от переполняющих ее чувств. «Надеюсь, что ради этого не нужно будет никого убивать?» «Да нет. Маргарита — благоразумная женщина, и она не станет так грубо вести игру. Посмотрим, какой план она разработала. Вот только еще полчаса полюбуюсь небом и сразу в бой». Но до бумаг она добралась только через несколько часов. Сначала заказала ужин с доставкой. Хоть холодильник и был забит продуктами, но готовить совсем не хотелось. А потом позвонила в салон, записалась к парикмахеру. Нашла по схеме спортзал и осмотрела его. А потом посетила небольшую застекленную со всех четырех сторон оранжерею со множеством интересных цветов и растений. На этом экскурсия по ее дому... Галка не уставала повторять про себя эти два слова. Ее дому закончилось, и пришло время приступить к делам. Рекомендации, что оставила для нее Марго, выглядели проще простого. Нужно было сблизиться с Вадимом, это уже и так было сделано, и разжечь еще больше в нем ненависть к семье Вознесенских. Убедить, что его месть... единственное правильное решение. И что достигнуть своей цели он сможет лишь путем соблазнения дочери своего врага, Катерины, сделав ее законной женой. Тогда ему по праву перейдет 25% акций их клиники. Затем он убедит Катю отдать ему ее долю. Со старушкой разобраться не составит труда. А когда больше половины будет в руках Вадима, то, считай, и дело почти сделано. Еще Галине необходимо было знать, какие сделки заключает Вадим и с кем, а копии договоров предоставлять Маргарите через курьера раз в неделю. Вадим доверял Галке всецело, ведь они дружили еще со школы, и он любил только ее. Эта девушка знала точно. Да, у него могли быть случайные связи. Но истинные чувства он испытывал только к ней. Вот и сейчас, глядя на спящего в ее кровати Вадима, она понимала, что роскошь и деньги ей важнее его любви. Она абсолютно спокойно убедила его в необходимости женитьбы на Катерине и строго в течение года вела Вадима по этому пути. Пути, которые они с Марго выбрали за него. Но был во всем этом и еще один интересный факт. У Вадима тоже был свой план. Галка знала о нем. Но Марго не рассказывала. Это был ее запасной козырь на случай, если вдруг что-то пойдет не так. Галка обладала множеством талантов, но просчитывать множество ходов и вариантов, чтобы нигде не упустить свои выгоды, это удавалось ей лучше всех. Катя была в прекрасном настроении. День прошел замечательно, хоть она и устала от суматохи и кучи дел. Но все шло по плану. Ткани закуплены, эскизы одежды нарисованы, и уже с понедельника вся команда во главе с ней приступит к самому основному этапу – отработке деталей, подбору моделей и пошиву коллекции. По условиям конкурса необходимо было представить не более 10 вариантов комплектов одежды, но это должна быть полноценная коллекция в едином стиле. Девушка весь день вспоминала встречу с Алексом в больнице и ждала завтрашнего дня, чтобы снова увидеться с ним, показать ему город и просто пообщаться. Конечно, она себя обманывала. Не просто пообщаться, а познакомиться поближе. Хотелось узнать о его семье, есть ли у него девушка, чем он интересуется. Нет, девушки у него нет, иначе он не стал бы так себя вести. Как так? Может, она себя обманывает, и ей все показалось? Может. Но это совсем не важно. Кате понравился молодой человек, и она мечтала просто еще один раз встретиться с ним. За всеми своими мыслями она даже не обратила внимания на то, что Вадим ей не позвонил вечером, а лишь прислал СМС с пожеланием доброй ночи. Утро выдалось, как назло, дождливое. Но этот факт совсем не испортил Катиного настроения. Сейчас дождь, а через час и солнце выйдет. Алекс позвонил с утра, как и обещал. Они договорились встретиться у ворот больницы через час. На секунду Кате показалось, что ее новый знакомый чем-то расстроен. Слишком уж официальный был разговор. Как-то официально он с ней поговорил. Катюша примеряла один наряд за другим и выбирала, тихо припевая, что надеть. Настроение было такое, что хотелось танцевать и любить всех вокруг. В комнату вошла бабушка и улыбнулась. «Ай, стрекоза, на свидание, что ли, собираешься?» «Ой, бабуля, ну что ты опять придумываешь? Я просто собираюсь показать Алексу город, где жил его дед». Заметив, как бабушка погрустнела, Катя осеклась и подошла к ней. Она обняла ее и добавила. «Я вчера передала ему твой дневник. Он должен знать историю вашей любви. Ведь он проделал такой путь, чтобы найти тебя». «А нашел тебя, сокровище мое?» «Ты на что намекаешь, бабулечка?» Катюша рассмеялась. «А на то и намекаю, что все в жизни не случайно. Может, и мы с Сашей не встретились тоже не случайно, чтобы потом встретились вы. Надень вон то нежно-фиолетовое шелковое платье и балетки. Не забудь про жемчуг, да волосы повыше собери». Катя обняла бабушку и поцеловала в морщинистую щеку. Та, ни слова больше не говоря, вышла из комнаты. Посмотрев на себя еще раз в зеркало, Катя выбежала из дома. Дождь действительно закончился, но она все-таки прихватила на всякий случай зонтик. Казалось, что до больницы девушка добежала за 5 минут. Алекса у ворот не было, и Катя решила подождать, ведь она пришла чуточку раньше. Перед входом был небольшой парк, и стояла пара скамеек. Вот к ним девушка и направилась. Присела и осмотрелась. Рядом на дереве маленькая птичка заботливо свила гнездышко. У Кати всегда с собой были карандаши и бумага для рисования. Она решила запечатлеть и заботливую маму-птичку, и ее желторотое потомство. Пока она рисовала, в тишине парка услышала голос девушки, которая громко разговаривала с кем-то по телефону. Когда та прошла мимо скамейки, где сидела Катя, та невольно обратила внимание на ярко-красный шелковый шарфик на шее у девушки. Что-то ей это напомнило, только вот что? Катя не смогла вспомнить и проводила взглядом девушку до ворот больницы. Там ее ожидала машина Вадима. Да, вот и он. Вышел навстречу этой девушке и открыл перед ней дверцу, любезно предлагая сесть на заднее сиденье. Затем осмотрелся вокруг. Но Катю за деревьями было совсем не видно, хоть она и не пряталась. Тоже сел в машину и завел двигатель. Катя опомнилась, побежала к воротам, но машина ее жениха резко сорвалась с места и умчалась вдоль по улице. «Надо позвонить Вадиму и объясниться», — подумала Катя. Сердце ей подсказывало, что тут что-то не так. Как они оба оказались именно в этой больнице, где лежит Алекс? Вряд ли это совпадение. Девушка вернулась обратно к скамейке и стала поднимать с земли рассыпавшиеся карандаши. Алекс подошел как раз в тот момент, когда она уже все сложила в сумочку, лишь держала в руках незаконченный рисунок. «Здравствуйте, Катя». «А мы что, опять на «вы»?» Алекс не ответил на вопрос. Он взял из рук Кати эскиз и попросил карандаш. Молча сел на ту же скамейку, где 5 минут назад девушка рисовала, и принялся за работу. «Алекс, что-то случилось? Ты какой-то сегодня расстроенный. Тебя огорчил врач? Или, может быть, я тебя чем-то обидела?» Молодой человек молчал и рисовал. Катя села рядом и тоже предпочла помолчать. Так они и молчали, каждый думая о своем. Телефонный звонок разорвал тишину парка. Звонили Кате, и это был Вадим. Она не хотела с ним сейчас разговаривать и поэтому отключила звук, не сбрасывая звонка, как будто не слышала. «А почему вы не ответили по телефону?» — поинтересовался Алекс. Катя не сразу нашлась, что сказать, но придумывать неправду она привычки не имела. «Нехорошо, Катя, обманывать своего...» Тут он сделал паузу, подбирая слова. «Любимого Омме, мужчину. Ведь это он вам звонил?» «Откуда? Откуда ты знаешь про Вадима?» «А я все знаю про вас. Вы решили помочь мне из чувства вины. Вы боялись за вашего Омру, возлюбленного, предполагая, что я могу написать заявление в полицию. Позволили увлечься вами, а сами преследовали только одну цель — запудрить мне мозги». «Я? Я даже не думала об этом. За кого я боялась?» Катя вскочила, ее трясло от одной мысли, что Алекс мог такое подумать. Почему он решил, что Вадим ее любовник? Что за бред? «Алекс, что за бред ты несешь?» «Ко мне пришла девушка, это жена Вадима, с которым ты встречаешься, и рассказала, что она беременна и ждет от него малыша, а ты разбиваешь их семью. Ничего, что я тоже перешел на «ты»?» Катю колотила нервная дрожь. Она ничего не понимала, но оправдываться перед малознакомым человеком ей не хотелось. «Вы можете вернуть мне дневник моей бабушки?» Алекс открыл сумку, достал потрёпанную книгу и молча вложил ее в руки Кате. «Всего вам хорошего!» Катя прижала к груди блокнот, развернулась и быстрым шагом направилась вон из парка. Слезы катились по ее щекам. Дойдя почти до выхода, она вдруг вспомнила, где видела этот шарфик. Конечно же, как она сразу не догадалась! Ведь точно такой же ей подарил Вадим, рассказывая, как приобрел его в одном из модных бутиков в Москве, будучи в командировке. Значит, это не Катя уводит чужого мужа, а у нее уводят жениха. То, что Вадим не женат, она знала точно, видела его паспорт, когда покупала билеты на самолет в одной из поездок. Сегодня была суббота. Катя не планировала идти в мастерскую, а хотела провести этот день с Алексом. Но все пошло не так. По дороге домой ей попалось очень милое кафе. Она решила зайти, выпить горячего чая и успокоиться. Привести себя и мысли в порядок. Девушка-официант посоветовала взять фруктовый имбирный напиток и десерт Анна Павлова с клубникой и нежнейшим крем-чизом. Не успела Катя получить заказ, как раздался телефонный звонок. Ну что ж, пришло время все выяснить. «Привет, котенок! Не стал звонить тебе рано, сегодня выходной. На этой неделе было много дел, и я позволил себе поваляться с утра в постели. А ты как?» «Здравствуй, Вадим». Тот не почувствовал напряжения в ее голосе и забрасывал Катю вопросами. «Мы с тобой давно не виделись. Предлагаю сегодня провести день вместе и обсудить все накопившиеся вопросы. Давай съездим на природу, устроим пикник. Вечером заглянем в какой-нибудь бар, а потом я доставлю тебя домой». «Ну, а если ты захочешь остаться у меня на ночь, то я буду очень рад. Ты знаешь, как я об этом мечтаю? Проснуться утром в теплой кроватке рядом с тобой, а потом сварить тебе кофе. Включим какой-нибудь романтичный сериал. В общем, сколько тебе нужно времени, чтобы собраться? Ты вообще дома?» «Нет, у меня были с утра дела, но сейчас я освободилась. Давай встретимся, тем более обсудить нам есть что». «Ну все, котенок, пиши адрес в СМС, я подъеду». Катя допивала ароматный чай и ковыряла вилкой десерт. Официантка уточнила, все ли ей понравилось. Даже предложила заменить пирожное, если это пришлось девушке не по вкусу. Катя оплатила по счету, оставив чаевые за внимательное обслуживание. Из окна ей было видно, что на парковку около кафе заехал Вадим. И она поторопилась выйти. Жених встретил ее с небольшим, но очень милым букетиком цветов, поцеловал и открыл дверцу машины. По дороге Катя молчала. А вот Вадим, наоборот, болтал без умолку. Город остался позади, и открылся красивый вид на побережье. Через полчаса пара оказалась в живописном уголке природы. Катя вышла из машины и полной грудью вдохнула аромат лета. Цветов, хвои, свежий запах залива. Она удивилась, как Вадим все тщательно продумал и подготовился. Покрывало на траве, корзина с горячим чаем и фруктами, бутерброды, вино и, к удивлению Кати, походный мангал, а в небольшом ведре мясо для шашлыка. Вадим заметил ее удивленный взгляд и пояснил. «Рыбка моя, я так хотел сделать этот день незабываемым, романтичным. Ведь мы не на пару часов приехали, проголодаемся. Поэтому взял все, что посчитал нужным». После этого он прошел к машине, и ярко-желтый, как солнце, плед оказался на плечах у Кати. Хоть Екатерина и была расстроена событиями сегодняшнего утра, но от такой заботы сердце ее растаяло, и она прижалась к Вадиму, обнимая его. Выяснять обстоятельства ей расхотелось. День прошел незаметно, и пора было возвращаться. Вадим аккуратно сложил все вещи и оставшиеся продукты обратно в багажник машины, встряхнул пледы и предложил Кате теплую ветровку, так как к вечеру стало прохладно. «Ну что, куда едем? Домой или ко мне?» Катя на секунду задумалась. Мысль, что она уже взрослая девочка, перевесила все остальные аргументы. «К тебе. Давай сегодня поедем к тебе. Я только своих предупрежу, а то волноваться будут». По дороге домой девушка задремала, и ей даже приснился какой-то странный сон, но она не смогла его вспомнить. Вадим припарковался, прихватил сумку для пикника из багажника, и пара зашла в подъезд. Дом был новый, и на первом этаже сидела консьержка. Молодые люди поздоровались и вызвали лифт. Вадим был в приподнятом настроении. Наконец-то он уговорил недотрогу Катю посетить его жилище. И, конечно же, рассчитывал на ночь любви. «Еще бы ребенка ей сразу заделать, чтобы уж наверняка!» — гонял он мысли, пока лифт медленно поднимался на 10-й этаж. Вадим открыл замок и пропустил Катю вперед. Девушка сбросила туфли и прошла в ванную комнату, чтобы помыть руки. Но, открыв дверь, она так и замерла от увиденного. Там принимала ванну абсолютно незнакомая ей девушка. Вернее, знакомая. Именно та, что была сегодня утром в больнице у Алекса. Катя бросилась вон из квартиры, ничего не желая слышать. Вадим догнал ее уже на улице. «Ну, постой же ты, дай хоть объяснить тебе все. Это не то, что ты подумала». «А что я должна была думать? Что это твоя сестра? Или коллега, которой негде жить? Или это соседка, у которой нет горячей воды, и ты любезно предоставил ей свою ванну?» «Ну, что ты нафантазировала? Да, действительно, это Галка, моя сестра». «У тебя нет сестер и братьев. Ты единственный в семье». Катя отчеканила каждое слово. «Ну, конечно, единственный, но ведь у моих родителей были и сестры, и братья. Галка заезжает иногда ко мне поболтать или поужинать». «Ты же умница, Катя, не истеричка какая-то, вполне современная девушка. Все, давай пойдем ко мне и будем знакомиться». Екатерина все еще пылала, как огонь от негодования. Но спокойный и ровный голос Вадима вновь убедил ее в том, что она погорячилась в своих выводах. «Ведь действительно, мы живем в мире людей, близких нам и не очень. Нужно доверять друг другу, а не закатывать истерики по каждому поводу в виде красивых женщин рядом с ее будущим мужем». Даже очевидный факт, что нагая женщина находилась в ванной, был отвергнут очередными убедительными доводами Вадима. В конце концов, она же хотела выяснить, почему эта девушка назвалась не тем, кто она есть. Вот и представилась возможность это узнать из первых уст. Когда они вернулись в квартиру, Галина была на кухне и готовила кофе. В квартире стоял терпкий аромат напитка. «Давайте, быстрее раздевайтесь и присоединяйтесь ко мне. Ужин уже на столе, и кофе я сварила». А потом вышла в коридор и добавила. «Будем знакомиться. Я Галина». Кате предложили место у окна на мягком диване с горой подушек. Она отметила, что в квартире очень уютно и чисто, есть свежий дизайнерский ремонт и ничего лишнего. Все продумано до мелочей. Кухня-гостиная оборудована современной техникой. Модные стол и стулья в минималистичном стиле. Все казалось хоть и простым, но очень удобным и функциональным. Цветы поторопились поставить в вазу, и даже они гармонично вписались в интерьер. Катя от ужина отказалась, а вот кофе решила выпить. Галя расставляла на столе корзинку с фруктами и тарелку с нарезкой и бутербродами. Она двигалась по кухне так, будто точно знала, где и что лежит, подтверждая тем самым, что здесь она не в первый раз. Когда сели за стол, то повисла неловкая пауза, и каждый из присутствующих не знал, с чего начать общение. «Ну, давайте знакомиться поближе, раз мы встретились. Предлагаю познакомиться!» Вадим и Галина произнесли это вместе и захохотали. «Галя, познакомься, это моя невеста Катя. Я тебе много про нее рассказывал. Она талантливый модельер, и скоро ей предстоит важная для ее карьеры поездка во Францию. А это Галя, моя сестра». Но Катя перебила его. «Твоя жена». «Почему жена?» Вадим не ожидал такого поворота событий Ему казалось, что он усыпил бдительность Кати, и та ему поверила. Но, по-видимому, расслабился он рано. «Погоди, Вадим, я, кажется, поняла, в чем дело. Понимаешь, я очень переживала за ваши с Катей отношения, когда ты мне рассказал про того парня, что попал в больницу. Я нашла его и узнала, что твоя девушка каждое утро навещает его. Нет, Катя, поверьте, я ничего плохого не подумала про вас. Вадим мне рассказывал, что вы очень добрая и внимательная. Поэтому я предположила, что это просто знак помощи с вашей стороны. Но когда Вадим поделился, что вы охладели к нему и даже не вспоминаете, что хотели пойти подать заявление, то решила встретиться с этим Алексом». «Встретились?» — съязвила Катя. «Да, конечно, как раз сегодня утром я навестила его. И наплели кучу неправды о себе и про беременность». «Какую беременность? Ты что, беременна?» Вадим даже пролил кофе на белоснежную скатерть от такой новости. Но Галя успокоила его. «Нет, я точно не беременна. Катя, я выдумала эту историю, чтобы этот человек раз и навсегда исчез из вашей жизни. Ведь вы любите с Вадимом друг друга. Я виновата перед вами, но прошу меня простить. Я даже не знаю, теперь верить вам или нет. И этот шарфик на вашей шее просто ввел меня в заблуждение». «Да, ведь я купил тогда сразу два, для тебя и для Галки. Вы обе такие модницы», — оправдывался перед невестой Вадим. Галка прервала неловкое молчание. «Ну, мне пора. Я нашла тебе новую домработницу. Телефон на столе в гостиной. Не забудь позвонить ей завтра. Собственно, я за этим и приходила». Сестра Вадима вызвала такси, попрощалась и упорхнула, оставив в прихожей лишь запах духов. Засобиралась и Катя. Вадим, понимая, что планы на ночь провалились, не стал ее удерживать. На такси так поздно ехать было небезопасно, поэтому он сам отвез Катю до дома. Как только за девушкой закрылась дверь подъезда, он набрал знакомый номер, и его машина уже ехала за город. А Катя долго не могла уснуть, думая о том, что произошло сегодня. Когда она уже совсем убедила себя, что это все похоже на правду, и успокоилась, телефон пикнул, и на экране высветилось СМС. «Я хочу извиниться. Давай завтра встретимся. Алекс».Поздний звонок удивил Марго. Она вышла в гостиную, плотно притворив дверь спальни, чтобы Альберт не проснулся. Звонок был от Галины. Она сбивчиво рассказала, что и как было, историю ее встречи с Катей в квартире у Вадима, и спросила, что дальше делать. Маргарита выслушала молча, не перебивая, и ответила. «Что делать, что делать? Хорошо, если эта Катя все-таки поверила в ваши сказки. Но мы переходим к плану «Б». Вадим всего вероятнее сейчас примчится к тебе, так что будь готова действовать так, как мы договорились. Это все». Марго была права. Вадим примчался через час после их разговора. Он ворвался в дом, как ураган, сметая все на пути. Но Галка уже была готова. Она медленно спускалась по лестнице со второго этажа. Вадим, который 5 минут назад бегал, как раненый тигр, по клетке в ее гостиной, замер, глядя на нее. Казалось, что Галка абсолютно нагая, но легкая прозрачная ткань, словно дымка, подчеркивала изгибы ее стройного тела. От движения ткань разлеталась, и создавалась иллюзия полета, как будто девушка — это ангел, медленно спускающийся с небес на землю. Темные, распущенные длинные волосы струились каскадом по плечам и спине, дополняя этот божественный образ. В руках у нее был высокий бокал с напитком, который она предложила Вадиму, и тот беспрекословно выпил содержимое. Через секунду ему стало тепло и спокойно. Ангел гладил его по голове, и весь мир замер на мгновение. Вадим провалился в бездну. Ему снился красивый сон, как он идет по дорожке, чувствуя голыми ногами каждый камешек, каждую песчинку. Длинная, просторная, хлопковая рубаха не стесняет движений. Вокруг диковинные деревья и клумбы с ярко-красными цветами. Павлины раскрыли свои красочные хвосты, и шум воды где-то совсем рядом. Он медленно идет дальше. Выходит на открытое место, и дух захватывает от увиденной красоты. Впереди, с вершины горы, тяжелыми потоками спадает громадный водопад, устремляясь вниз. Солнце светит так ярко, что каждый луч, отражаясь в воде, создает иллюзию цветной водяной радуги. Небо голубое, чистое, без единого облачка. Где-то высоко парит птица. Вадим переводит взгляд и видит впереди силуэт девушки. Он не узнает ее, делает шаг вперед и отступает. Впереди крутой обрыв. Она хохочет и приближается к нему со словами: «Не бойся, это всего лишь подпись. Ты просто должен поставить здесь подпись». А потом девушка зовет его за собой, и он подчиняется ее воле. Шаг, еще шаг, и темнота. Вадим резко проснулся от страха, туго соображая, где он, но потом увидел рядом с собой в постели Галку и успокоился. Во рту все пересохло и хотелось пить. Аккуратно высвободился из объятий, встал и прошел на кухню. Налил стакан воды и бросил туда пару кубиков льда. Глядя, как они плавают, вспомнил свой сон и чувство страха от последнего шага в темноту бездны. «Это всего лишь сон», — успокаивал он себя. «Но нужно быть осторожным, вдруг это было предостережение для меня». Лед в стакане быстро таял, но Вадим пил медленно, наслаждаясь каждым глотком. Странно, что он совсем не помнил, как поднялся на второй этаж, разделся и оказался в кровати рядом с Галиной, когда, по его планам, он должен быть сейчас в своей квартире и с Катей. Катя, Катя! События вечера всплывали в голове какими-то обрывками. Начало он помнил, а конец — нет. Да и черт с ним! Сейчас ему было хорошо, а с остальным он потом разберется. Вадим вернулся в спальню. Галина спала так сладко, что он не удержался и коснулся ее щеки. Она что-то мурлыкнула, он обнял ее, прижимаясь телом к ее горячей груди и, подчиняясь возникшему желанию любить ее здесь, и сейчас.